Глава 59. Прошло 5 лет. Лиза. «Мам, да угомонись ты! Все вещи мы уже перетаскали из машины». Мама хлопотала возле меня, пытаясь помочь. В машине, и не одной, было действительно очень много вещей. Привезли декорации и украшения для моей свадьбы. Да, вы не ослышались. Я выхожу замуж. Свадьбу решено было играть в доме Павла и мамы. Коттедж большой, удобный двор для церемонии на открытом воздухе. Гостей будет не слишком много, но все же хочется красивого праздника. Не каждый же день я себя связываю узами брака. Мой жених стоял рядом со мной, нежно и бережно обнимая меня за талию, наблюдая за тем, как грузчики заносят во двор арку, столы, стулья и прочую праздничную атрибутику. Пока на заднем дворе всю эту красоту устанавливали, мы отправились пить кофе на кухне с родителями. «Приглашение точно всем разослали?» — продолжала волноваться мама. «Еще бы! Она тоже не каждый день дочь замуж отдает. Уже через 4 дня я стану женой. Мы готовились к свадьбе несколько месяцев. Выбирали украшения, арку. Приглашение я делала сама, ведь у меня в кармане диплом графического художника и дизайнера, и нарисовать такие мне расплюнуть». Жизнь моя сложилась хорошо. Закончила университет с красным дипломом, и меня с удовольствием приняли в студию, занимающуюся созданием компьютерных игр. Я уже больше года рисую игры для детей. «Мама, все готово уже. Даже 10 пар чулок под платье привезли уже на всякий случай. Вдруг все 10 и порвутся. Осталось только дождаться дня Х». «А кольца?» «И кольца лежат в укромном месте». «И ждут своего звездного часа», — ответил мой жених. «Тая, ну хватит уже детей доставать. Все мы подготовили. Отстань от них». «А Кирилл приедет хоть на свадьбу Лизы? Столько лет уже носа сюда не показывал», — спросила мама мужа. При звуке этого имени меня дернуло, как от разряда тока. «Спокойнее, Елизавета, ты чего? Все в прошлом. Давно и неправда. И зачем он здесь сейчас нужен?» Меньше всего хотелось бы видеть на своей свадьбе его. «Да, вечером обещал быть. Самолет в 2 часа дня на сегодня. Сказал, все равно собирался сюда в отпуск». «Он приедет. Приедет сегодня. Я не готова как-то. Ну и почему я так разволновалась? Приедет и приедет. Тут его дом, в конце концов, был когда-то. Как и моим». Еще со времен учебы я живу в центре города и несколько месяцев вместе со своим будущим мужем. Когда Илья сделал мне предложение, и я согласилась, мы съехались. «А, ну хорошо тогда. Чего застыла, Лиз?» «Ничего, все нормально», — выпалила я как-то слишком громко и неестественно. Все аж обернулись на меня. «Так, не переигрывай, Лиза. Что же так трясет-то, господи? Заболела, что ли?» «Я устала с дороги, хочу отдохнуть. Пойду в свою комнату». «Конечно, дорогая, тут по-прежнему твой дом и всегда тебя ждут». «А Илья?» «Я сама просила сделать раздельные спальни. Как-то некрасиво это. Дома будем спать в одной кровати после свадьбы». «Ему подготовили другую комнату, рядом со спальней Кирилла», — ответил Павел Сергеевич. «Хоть он тут уже больше 6 лет не живет, комнату его все равно не трогали». «Места и так полно, так что пусть Илья располагается по соседству». «Раньше мы с Ильей приезжали к моим родителям, но всегда ненадолго, и ночевать остаемся впервые. Захотелось самим отдохнуть немного от городской жизни, от работы в быстром темпе. Кто бы знал, что и Кириллу именно в это время приспичит приехать тоже». «Ты оставайся, пей чай. Я что-то устала. Пойду приму душ и полежу немного». Обратилась я к парню. Тот внимательно окинул меня взглядом открытых синих глаз. «Хорошо, я позже загляну к тебе». «Ага», — промямлила я уже по дороге в комнату. Мне хотелось уйти, спрятаться, никого не видеть, особенно его. Что у меня за дебильная реакция просто на то, что Кирилл приедет? Чего я боюсь? Я ведь забыла его, смогла жить дальше. Тогда чего так трясет? Неужели я просто обмануть сама себя пыталась все эти годы? Просто все, что происходило в этом доме почти 6 лет назад, навсегда врезалась болью в память, а на сердце оставила глубокие рваные раны. Он слишком много значил для меня. Мне просто неприятно вспоминать. Но ничего, 4 дня не так уж много, чтобы потерпеть присутствие здесь моего сводного брата. Надо же, какое совпадение, что именно сейчас он тоже решил вернуться домой. Сразу после свадьбы мы с мужем уедем в путешествие, и вряд ли когда-то еще свидимся с тем, кто подарил мне крылья, а потом с разбегу толкнул в пропасть. Не могла я его не забыть. Невозможно любить того, кто убил тебя и породил к себе лишь ненависть, переросшую в презрение. Всего 4 дня. Я смогу.